— Это, может быть, такси, — вставил НКАТа. — Старые уж, негодные, проданные в мастерскую, где восстанавливают такие машины и ставят в них современные двигатели. — Такси. Классический автомобиль или золотая колесница, — подытожил Хаверс. — Похоже, можно вычеркнуть всех, кто был у нас на подозрении. — Если только кто-нибудь не одолжил машину у знакомого, — предположил Линли. — Нельзя исключать такую возможность, — согласился Лич. — Значит, мы все начинаем сначала? — спросила Барбара. — Я поручу кому-нибудь проверить это. И мастерские, занимающиеся восстановлением ретро-машин. Хотя, должен сказать, на машине 50-х годов следов от наезда на человека останется немного. В те годы машины были как танки. Но почти у всех у них были хромированные бамперы, — вспомнил НКАТа. — Массивные хромированные бамперы, и такой обязательно помялся бы. Значит, надо проверить магазины, торгующие запчастями к старым машинам, — пометил себя в блокноте Лич. — Проще заменить, чем отремонтировать, особенно если ты знаешь, что за тобой охотятся копы. Он позвонил куда-то и отдал соответствующее распоряжение, после чего повесил трубку и сказал Линли: — И все-таки есть еще шанс, что это просто совпадение. — Вы так думаете, сэр? — спросил Линли. НКАТу не обманул ровный тон инспектора. В этом диалоге явно присутствовал какой-то скрытый смысл. Мне бы хотелось так думать, но я понимаю, что это глубоко ошибочно думать то, что нам хочется. Лич уставился на свой телефон, как будто внушением заставлял казенный аппарат звонить. Все молчали. Наконец он проговорил негромко. Он хороший человек. Может, он совершал ошибки, но кто из нас безгрешен? Эти ошибки не делают его хуже, чем он есть. Старший инспектор взглянул на Линли, и они обменялись многозначительными взглядами, разгадать которые НКАТа не смог. Потом Лич скомандовал: «Идите работать», и отпустил их. За дверями кабинета Барбара сразу же обратилась к Линли. «Он знает, инспектор?» — НКАТа спросил. «Что знает? Кто?» «Лич. Он знает, что Эберли был связан с этой Дэвис?» «Конечно, знает. Они же вместе с Уэберли работали над тем делом. Здесь ничего нового. Мы тоже это знаем». «Верно. Вот чего мы не знать?» «Достаточно, Хаверс», — остановил ее инспектор. Они посмотрели друг на друга, после чего Барбара беззаботно произнесла: «О, само собой. Ну что ж, я поехала». Она дружески кивнула НКАТе, и, поскольку они уже вышли из здания участка на улицу, зашагала к своей машине. После этого туманного обмена репликами у НКАТы осталось ощущение, что Линли в качестве наказания за проваленное задание решил не делиться с ним какой-то новой информацией, которую нашел вместе с Хаверсом. НКАТа подумал, что заслуживает такого отношения, ведь он только что доказал, что не обладает еще и умением правильно распорядиться новым ценным фактом. С другой стороны, напомнил себе расстроенный констебль, свой отчет об утреннем фиаско он составил достаточно продуманно, так что у инспектора не было оснований считать его совсем уж некомпетентным. Наш дело было не в этом. НКАТа чувствовал всю шаткость своей позиции. — Инспектор, вы хотите отстранить меня? — От чего, Уинстон? — От этого дела. — Ну, вы понимаете. Если я не могу расспросить двух девиц без того, чтобы все не испортить... Линли смотрел на него с полным непониманием, и НКАТе ничего не оставалось, кроме как продолжить, то есть признаться в том, о чем он предпочел бы забыть. Устремив взгляд на Барбару, которая забралась в свою жестянку мини и завела надсадно ревущий изношенный мотор, НКАТа сказал: — В смысле...